и на киноспадме», — добавил я. «Что, неужто думаешь, что они будут на Татуине? Они уже разок нарушили приказ, нарушат и второй раз. В любом случае, я подготовился и выделил в список джедаев, которые полетят с нами на Дженезис. Тени, защитники, в основном своем, те, кто не понаслышке знает о сражениях. Извещение им собраться отправлять?» «Да», — согласно кивнул Винду. «Встретимся в ангаре. На Камина я полечу, армию клонов осмотреть должен я», — посмотрел на нас Йода. «Да пребудет с вами сила», — мы с Винду чуть поклонились Йоде. И тот, кивнув, также нас напутствовал. «Да пребудет с вами сила». Глава 37. Атака клонов. 4. Первая битва за Дженезис. «Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. На миссию на Дженезисе я отбирал либо джедаев асов, которые могли вести истребители эфирной фе в космическом сражении, либо джедаев боевого толка, по типу меня или Винду. Основной удар джедаи приняли на арене Петранаки, где нас погибнуть должна была чуть ли не большая часть. Из 212 джедаев я допустил к операции 180. Точнее, в списках значилось 180. Эффективность уменьшения отряда не страдала, так как в бою, из-за потерь, меньше джедаев будет отвлекаться на смерть товарищей. Вдобавок, стоит учесть, что так как я собирался взять только джедаев боевых направлений, то и потерь должно быть поменьше. В ангаре царило столпотворение, многие находились рядом со своей эфирной феей. Я, к слову, истребитель тоже получил. Он был выкрашен в зеленый цвет, правда, мной почти не использовался. Пару пробных полетов и стрельбы, не в счет. Куда чаще на истребителе, правда, своем, летал Сефранстан. Когда я убедился, что мои уроки, в которых я выбиваю из нее насилием тягу к насилию, дают плоды, я начал давать Тан отдельные миссии, одиночные. И надо сказать, она их выполняла прекрасно, никого понапрасну не резала, сражалась лишь тогда, когда того требовала ситуация. По факту она сформировала парадигму: чтобы превзойти меня, надо получать настоящее испытание, а не кидаться на каждого встречного, поперечного и слабого. Кроме боя, Тан пыталась меня превзойти в иных дисциплинах. С недавних пор Падаван, с моего разрешения и от моего имени для юнлингов, открыла клуб с Галатактика с галатактическими играми. По факту, мы готовили генералов и адмиралов таким образом. Ну а Тан получала практику. Кроме того, как показала практика, она недооценила детишек. Некоторые всерьез могли навязать прошедшей военную академию часов интересный бой. Во многом потому, что дети склонны к нестандартным решениям. Это уже по взрослению. Мы становимся взрослее, и нестандартность – это уникальное преимущество. В общем и целом, пару поражений ей хватило, чтобы понять, что высокомерие и гордыня – пустые чувства и эмоции, ежели ничем не подкреплены. Значит так, я поприветствовал всех собравшихся в ангаре. Великий магистр улетел на Камина за армией. Тем временем, нам надлежит высадиться на Дженезисе и арестовать правительство новосозданной КНС. В том числе, выдан ордер на арест или устранение графа Дуку. Я взглянул на Кура. Работать будет совместно с новым органом, стратегическим командованием республики, СКР. Пока что эта структура вверяется нам в подчинение. Я обнаружил, что нас вызывают как раз из этого стратегического командования. Адмирал Джерак, поприветствовал я офицера юстиции. На данный момент его назначили командовавшим СКР со стороны республики. То был пухлый мужчина средних лет, с шикарными, белыми усами. Он пребывал в форме корпуса юстиции. Нам было доложено о том, что первые корабли, о которых стало известно не так давно, полностью укомплектованы и ждут ваших указаний. Магистр Лайт, — буравил меня взглядом адмирал, — формально он подчиняется ордену джедаев, а еще более точно, мне. Именно мне и поручили атаку на Дженезис. Но до прибытия армии клонов мы ждать не будем. Итак, я воспользовался голопроектором ВВ-7. Известно, что на Дженезисе установлены пушки ПКО. Они могут навредить нам всем. Нужна диверсия, чтобы вывести их всех из строя. Массовый налет не подойдет, там корабли Торговой Федерации. У них одни из лучших сенсоров в галактике. А значит, следует воспользоваться преимуществом моего корабля. Я кивнул на звездный путь. Кристаллы Стигия помогут мне и небольшому отряду джедаев проникнуть на планету и вынести орудие ПКО. Также мы заблокируем связь к КНС. Все заглушить невозможно, но какую-то часть, чтобы большее количество дроидов не вступило в бой. Высаживаемся поближе к локации с лидерами Кайнеса и берем их под стражу. Вроде бы звучит все просто, отметил Кауман Трибор. Ничего и никогда не бывает просто, парировал я. Адмирал Джерек, на вас космическое сражение. Выведите все корабли юстиции, какие сможете отыскать. Нужно, чтобы как можно меньше кораблей Торговой Федерации ушло. В процессе битвы к вам присоединятся новые корабли, которые приведет Великий Магистр. Йода приведет аккламатор под названием Макин. И какое-то время он будет идти в астероидном поле, избегая обнаружения. Впрочем, когда мы выведем из строя ПКО, даже если его обнаружат, ничего страшного. Чуть позже к Акину присоединятся и прочие аккламаторы, которые и будут высаживать войска на планете. Будет исполнено, произнес адмирал и отключил связь. Что касательно вас, Кауман Трибор, я не понимаю, что вы тут делаете. Я перевел взгляд на Вурка, буду честен, с вашими навыками в грядущем событии делать нечего. Однако мой долг джедая велит вам защищать республику и демократию, перебил я мужчину. В бою вы слабы, а ведь мы вступим в бой. Дипломатией займемся по его итогу, если будет с кем говорить. Я магистр высшего совета, взъерепенился Вурк. Я тоже, однако, если посчитать наши миссии, вы с основным вели переговоры, а я сражался. Увы, нам не до переговоров с врагами, на данный момент. Он прав, Кауман, заметил Винду. При всем нашем уважении к твоим способностям, ты слаб, Вурк отвел взгляд. Быть может в другой раз, лучше никогда. Кауман Трибор, дипломат действительно превосходный, получше той же Шаакти, но из-за перекоса в развитии, он стал больше именно переговорщиком, чем воином. Значит, пройдемся еще раз по плану, произнес я, когда Кауман Трибор направился на выход из ангара. Магистр был явно расстроен таким решением, но терять даже одного джедая я не хотел. Вначале я и 10 джедаев пробираемся втихую на Джианазис, уничтожаем ПКО и глушим их связь. Адигалия, посмотрел я на Талатианку, вы и 20 джедаев будете сопровождать корабль Акин, который везет первичный десант для атаки. Параллельно, адмирал Джигар заблокирует войска КНС на орбите. Приказ, как вы слышали, я ему уже дал. Как только ПКО будет отключено, основная часть нашего отряда садится на поверхность планеты. Главная задача – атаковать штаб сепаратистов и захватить их лидеров. Яна Дуку, Нута Ганрия, Синахилла, Пассила Арджента, Уэта Тамбара и других их возможных союзников. Информация по всему, что мы можем встретить на Джианазисе, была разослана всем участникам операции. Кто полетит со мной на диверсию? Пожалуй, я, вызвался первым Винду. Никогда еще не летал на таком корабле. Постепенно, в мой отряд набилась Шаак, а после Эйла. Также со мной отправился Пло Кун, Луминара Ундули, Киади Мунди, Иткот, Китфиста. Довершила мой отряд Сефран Стан. Последнюю брать ли я сомневался, думая заменить ее на Джаратапала, ибо девушка еще не до конца избавилась от своей гордыни и могла бы порушить нам миссию по тихому проникновению. Но взвесив все за и против, я решил ее таки взять. Сектор Арканис, система Джианазис. Мой корабль вышел из гиперпространства вдали от планеты, вне зоны сенсорного обнаружения и действия ПКО. Разумеется, я тот же применил режим скрытности. Истребители джедаев находились в одном прыжке от Джианазиса, в системе Тату, где был пресловутый Татуин. Хатты могли и офигеть с такой подачи, впрочем, их мало кто спрашивал на данный момент. Вдобавок, никто из джедаев враждебности не демонстрировал, истребители находились на окраине системы, поэтому проблем не возникло. Тем временем, я активировал невидимость на своем корабле. Сенсоры отключились, заметил Винду, раздраженно. Разумеется, кожаный мешок темной раскраски. Следил бы за словами, дроид, грозно произнес Винду. Прекратите вы оба, потребовал я. Мне нужно сосредоточиться, я начал аккуратно вести корабль через поле астероида. Когда Великий Магистр последний раз выходил на связь, он сообщал то, что встретился с группой Адигалли, донеслось от Шаак. Они подойдут с другой стороны планеты, другие корабли Атратаны тоже совершат гиперпрыжок очень скоро. Это хорошо, заметила Эйла. Для полной победы нам нужна атака, как в космосе, так и на Земле. Пусть мне и кажется, что ничего сегодня не кончится. Я аккуратно вел корабль промеж астероидов, выделывая самые неожиданные пируэты. Моих спутников дезориентировали показания сенсоров, точнее их отсутствие. Разве что Шаак и Эйла оказались привычными к подобным трюкам. Та же Тан тоже удивленно смотрела на отсутствующие показания датчиков. Мы мирно и тихо вошли в атмосферу, в которой я приземлился неподалеку от месторасположения батареи ПКО. Итак, у нас есть порядка 5 районов средоточения ПКО на этой стороне планеты, отметил я на карте районы. Все пушки стояли в укрепленных лагерях. Самой трудной была батарея, что расположена была прямо посреди базы джианезийцев. По 2 джедая на район. Думаю, такой расклад всех устроит. Нужно ли нам соблюдать скрытность? Донесся вопрос от Пло Куна. Желательно, ответил я, но не обязательно. Атака, по сути, начнется в ближайшее время. Как только уничтожим ПКО, дадим сигнал нашим силам. Они не только прибудут на планету, но и включат систему РЭП, не допустив подкрепления врагов. На Джианезисе как раз день вступал в свои права. Планета была скалистой и жаркой, я бы сказал, неприятной. Команды пусть будут следующие. Шаакти идет с Эйлой Секурой, Мейс Винду, Саитом Котом, Пло Кун с Киа Ди Мунди, Луминара Ундули с Китом Фиста и я со своим Падаваном. Могу любой из групп передать в усиление НК-47, умоляющим тоном. Кожаные мешки, возьмите меня в бой, благородным тоном. Клянусь своими манипуляторами, буду сражаться достойно. Мда, засиделся НК без дела. В последнее время он именно участвовал в тренировках, все больше становясь как бы бесполезным. Некоторые критики с одного сайта уже назвали бы его бесполезным фан-сервисом. И в самом деле, когда я последний раз устраивал экшен, такими темпами я захереть смогу. Хотя, учитывая грядущее, мне это не грозит. «Пойдешь с нами, сумасшедший дроид», — позвала его Эйла. «Только без гранатометов. Это слишком шумно». По взгляду рядом стоящего и скрестившего на груди руки Винду можно было сказать, что Эйла и Шаак совершают большую ошибку. Далее планировалось доставить каждую группу к району дислокации оружия. Благо, что невидимость позволяла. А вот к издаваемому шуму двигателями были вопросы. Проблемы начались, когда я выпустил Эйлу, Шаак и НК. Миса и Ита Кота я выпустил у самой охраняемой базы, о чем Карун сам просил, взяв особую проблему на себя. Пло Кун и Киа Ди Мунди тоже покинули нас. А вот когда выпускал Эйлу, Шаак и НК, выпустил их идеально. Женщины и дроид ринулись наружу, но при отлете я натолкнулся сразу на 2 джианазийцев, которые обратили внимание на взрыв. «Банта Пуду», — шокированно произнесла Се Франс. «Что это?» «Винду», — припомнил я направление. «Он же нас рассекретит», — заметил Кит Фиста. «Вон, посмотри», — Науталанин указал на 2 парящих перед нами джианазийцев. «И они сейчас все слетятся к ним. И ты Мейс справится, даром что магистры», — заметил я, направившись к 4-й точке сброса. «Кроме того, до предполагаемого местонахождения сепаратистов, отсюда далеко. Возможно, взрыв они и не услышат, так как мне поступила информация от одного знакомого, что сепаратисты собираются устроить целое шоу из казни Падме Амидалы, Оби-Вана Кеноби и Энакина Скайуокера. Посему нам надо сейчас спешить и отключать ПКО, дабы основные силы смогли произвести высадку. Ваша точка сброса, Луминара, Кит, оба джедая быстро спустились со 2-го этажа моего корабля на 1-й и подошли к раскрывшейся аппарели. В какой-то момент у меня даже промелькнуло то, что джианезийцы могли бы заметить корабль в момент сброса десанта, но, видимо, расчет оправдался. Те были слишком отвлечены шоу на арене Петранаки, поэтому их патрули были не самыми большими. Разве что Винду и Иткот отправились в самую гущу, так сказать. «Ну вот мы и одни», — произнесла Тан. «Летим на базу, наставник?» «Да», — согласно кивнул я, сверяясь при помощи силы с картой Джианезиса и пытаясь нащупать направление. «Нам туда», — я заложил на правый корабль, покорно поменял направление. «С его скоростью мы быстро оказались у самой базы. Здесь и сядем», — произнес я, когда мы были в 100 метрах от базы. Корабль послушно исполнил мои манипуляции, приземлившись на твердый грунт Джианезиса. Уверен, Энакину тут не нравится, ибо песок наличествует. ВВ, вдали как раз раздался еще один взрыв. Остаешься на корабле, пусть будет включен режим невидимости. Пошли, Се Франс, нам окажут невероятное гостеприимство. Не будем заставлять гостей ждать. Я насчитал примерно 44 джианезийца на базе, притом они были в состоянии боевой готовности. Их звуковые бластеры невозможно отразить световым мечом. Либо увернуться, либо возвести барьер силы. Но учти, твоих навыков не хватит для барьера, поэтому учитывая это обстоятельство. О, вы волнуетесь обо мне, ехидно спросила Тан. «Что-то я не слышала подобное после той миссии, где я свалилась в гнездо гандарков. Ты сама свалилась в тот гадюшник», — заметил я. «Не ты ли настаивала несколько месяцев, что готова к одиночным миссиям, что достаточно назубрилась архив и что Тивакка отпускал тебя на такие миссии? А после самой миссии, даже как следует не отмывшись, ты пришла ко мне и начала жаловаться. И до сих пор жалуешься. Но знаешь, я не твой папочка, которому можно поплакаться в жилетку, а ты не маленькая девочка, что производить напрасные сопли. Чем ныть, потратила бы время на тренировки. Перед нами спрыгнула три джианизийца и тут же нацелили на нас свои бластеры. Не люблю жуков», — призналась Тан, активировав световой посох и просто, метнув его, располовинила всех трех противников. «А я червей», — признался я. Склизкие и неприятные, извивающиеся. О, стоящие у входа на базу орудия развернулись в нашу сторону. Мгновение и я заменился со стрелком. Се Франс, пусть и не была посвящена в план, однако быстро располовинила появившегося на моем месте стрелка, а я броском светового меча, убил еще одного после ионизации, вырубив два орудия из десяток идущих в нашу сторону в один. «Чувствую, разминка будет скучной», — пожала плечами Тан. «Я налево». Я вернул тем временем себе второй световой меч и ринулся в другую сторону. Во время боя с большим количеством противников я мог либо швырять их силой, либо бить стихией, молнией или огнем, либо притягивать врагов к себе на радиус атаки. В этот раз я решил скомбинировать второй и третий варианты. Притянув к себе несколько врагов, я швырнул в них шарик огня. Инсекты погибали крайне мучительно, сгорая заживо. Кому повезло не попасть под пламя, сталкивались с моим световым мечом. Я рубил в основном по груди или голове. Один из врагов применил звуковой бластер, и я смог пронаблюдать то, как действует это оружие на его соплеменнике, которого выставил как щит. Внутренние органы были уничтожены, грудную клетку разворотило, и из нее торчало то, что могло бы назваться ребрами. Когда волна попала в мой щит, его отбросило на меня с такой силой, что мне пришлось еще и барьер задействовать. «Опасные у вас игрушки», — я притянул бластер из рук воина телекинезом. «Потом изучу. А что до тебя?» Не успел я договорить, как перед воином спрыгнула Тан и располовинила его. «Вы слишком долго болтаете с врагом», — отметила Тан. «Вы так до вторжения вонгов будете их убивать. То есть ты намекаешь на то, что я медленный? Хорошо, хорошо». Сила приятным холодком напитывала мышцы. «Смотри и учись, пока я жив». Я буквально прыгнул вперед, мгновенно добежав и разминувшись с Танной, ринулся на оставшуюся толпу врагов. Конечности, головы, туловища полетели в разные стороны. Каждый мой удар обрывал жизнь. Я бил размашисто, стараясь задеть сразу несколько врагов и подтягивая их к себе телекинезом, пока ни джианизийцы не закончились и не подошли три дроидики. А как же эволюция? Допустим, в один мы видели, следом должны быть в два, а после в ИХ. Почему сразу после в один мы встретились с дроидиками? Задал я вопрос. Впрочем, разве это интересно? Я выудил три термозаряда, по одной на каждую, и бросил в цели. Гранаты быстро преодолели разделяющие меня и дроидики метров 10, а после резко замедлились, подчиняясь телекинезу. Щит дроидик не пропускает интенсивные атаки, даже удар светового меча может сдержать. Но медленные объекты, или просто стоячие, он игнорирует. Так что медленно катящиеся термозаряды прошли за щит. Раздался взрыв сразу в трех сторонах, и дроидики стали историей. А теперь, я посмотрел чуть в сторону. В центре базы располагалось строение, из которого торчало четыре огромных орудия. Это и был комплекс ПКО. Настала пора обеспечить подлет наших друзей. Мы с Се Франс подошли ко входу в комплекс. Воздух пах гарью и трупами, приятного было мало. Открыв дверь, мы обнаружили протяженный коридор, заполненный джианизийцами воинами. Не сговариваясь, мы учинили полноценную резню. Два джедая, один с парными клинками, а второй с посохом, врезались в толпу джианизийцев и начали резать и рубить врагов. Коридор быстро заполнился трупами. Я даже почти не уворачивался. Скорость силы позволяла сокращать расстояние от предыдущего врага к следующему очень быстро. Наконец, снеся последнему врагу голову, мы вошли внутрь установки. Коридор вел в центр наведения, за пультами которых сидели операторы. Прямо под орудием, за экранированным полом, располагался генератор, что его питал. Операторы орудия, в количестве пяти особей, тоже напали на нас и тоже были убиты. «Хм-м-м», задумчиво произнес я. «Интересно, а обязательно ли его уничтожать?» «Уничтожать? О, Дошло до Тан, та как раз деактивировала световой меч. Вы собираетесь? Да, я подключил съемный носитель к компьютеру орудия. На орбите обнаружены барышники. Уверен, орудие ПКО станет прекрасным способом в их уничтожении. Жаль только до этого мы раньше не дошли, пожалела Тан. А так, в целом годная идея. Но пока что отключим их, чтобы не пугать наших друзей. А когда наши враги будут бежать, откроем огонь по ним. Ох, ну и ядреную же они защиту придумали, оценил я. Однако для вирусов наших умельцев. О, готово. Теперь перезапуск компьютера, наведение и синхронизация с моим датападом. Замечательно, я открыл канал связи с Винду. Мисс, мы тут справились и мы были последними. Хорошо, произнес Карун, второй рукой рубанув световым мечом куда-то в сторону. Раздался звук разрезания и мимо пролетела голова одного из джанизийцев. Остальные тоже закончили. Я отправил послание нашим приземляться, что с великим магистром и глушилками. Глушили развернут по приземлению, заявил Винду. Они не смогут ввести всех дроидов в бой. Осталось только разобраться с Дуку на арене Петранаки, так они называют то место, где собираются казнить Обивана Энакина и сенатора Амидалу. Как только все наши сойдут на землю, направимся туда, благо, что тут недалеко. А великий магистр скоро прилетит, хотя достаточно далеко, чтобы они не заметили фейерверк от их орудия ПКО. Жаль, мы слишком поздно подумали о том, чтобы эти орудия использовать против сепаратистских кораблей. Я перепрограммировал мой комплекс, а вы уничтожили. Хорошая мысль приходит опосля. Мы справимся и без этого, уверенно заявил Винду. Подбери всех нас с базы и отправимся в точку сбора. Хорошо, я отключил связь. Тан обнаружилась с трофеем. Девушка упорно разбирала останки дроидик, которые на нас напали. «И зачем тебе этот хлам?» – спросил я у нее. «Если хочешь, я достану тебе целый, изучай сколько захочешь». «Серьезно?» – спросила она, отвлекшись от изучения остатков сенсоров дроидики. «Тогда можно, пожалуйста, через месяц». «Почему через месяц?» «День рождения», – невозмутимо ответила девушка. «Я не откажусь от такого дорогого подарка». «Хорошо», – согласился я. «Мы вышли из комплекса и я заблокировал на пароль двери. Перед уходом мы уничтожили все орудийные установки. Поначалу я тоже хотел их перепрограммировать, но для них был нужен оператор, стрелок. То есть они не были автономными. И остается надеяться, что никто не пролезет в комплекс ПКО и не вернет орудие ПКО на изначальную сторону. Но я перестраховался, и если система заметит перепрограммирование, мне будет дан сигнал, а дальше я просто запущу перегрузку генератора и будет большой бум. Почти такой же, какой был, когда мои товарищи уничтожали другие орудия. Через минут 30 мы встретились полным составом. Помимо истребителей, джедаи использовали транспортные челноки и даже один консульский, с помощью которого и доставили систему РЭП. Активировать, приказал я, и один из джедаев послушно запустил систему. «Ну что, Мейс, мы приехали в гости, нанесем им визит, постарайся относиться ко всему серьезнее», — хмуро произнес Винду. «Когда-нибудь твоя расхлябанность сведет тебя в могилу. О чем ты говоришь? Я всегда серьезен. Вперед!» Глава 38. Атака клонов. 5. Первая битва за Джанозис. 2. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Звезда Ия щедро заливала своим слепящим светом арену Петранаки. На Джанозисе обычно было тепло и сухо. Бесплодные земли покрывали эту жестокую планету, но при этом имеющую атмосферу. С самого начала план по спасению Обивана потерпел крах. Энакин корил себя то ли за бессилие, то ли за глупость. Но, как итог, его и Падме, девушку, которую он любит, вели явно на казнь. Эта миссия, поначалу, казалась идеальной. Падме, в которую он был влюблен давно, он и Набу. И он смог даже встретиться с мастером Квай-Гоном, который утратил былую подвижность джедая, но при этом все еще казался бодрым мужчиной. Квай-Гон, к слову, сразу раскусил суть его чувств к Падме и его ждал серьезный разговор о том, что джедай обязан научиться контролировать чувства, то есть, по сути, отказаться от них. Прим. Автора, Квай-Гон имел в виду именно контроль, а не отказ, чтобы не скатиться в банальную, животную страсть, которая, как известно, ко тьме, но юношеский мозг Энакина интерпретировал все по-своему. Все же, тогда, давно, когда Квай-Гон его отыскал еще в бытности рабом, Энакин не до конца понимал престарелого мастера, но теперь он видел, что мужчина мало отличается от прочих джедаев. Воспоминание о тех днях заставило сердце сжаться. Мама, она умерла. Умерла по его глупости. Да он мог бы и не забирать ее с собой. Но почему он не попросил того же мастера Квай-Гона? Он наверняка мог бы хотя бы присмотреть. Квай-Гон, несмотря на то, что утратил былую подвижность, все же оставался опытным воином, что и продемонстрировал на Энакине, поваляв того в грязи. Падме, одетая в белые одежды и будто бы сияющая и теплая, казалось, почувствовала его напряжение, когда он вновь вспомнил о матери. «Не волнуйся, Эни», — произнесла Амидала, — «я с тобой, я и не волнуюсь, и ты не бойся, Падме, смерти я не страшусь», — посмотрела на него она. Они находились в своеобразном ангаре, откуда на арену заводили пленников. Джанизийцы сновали туда-сюда, а он и Падме стояли на ховеркарете. «Я приближаюсь к ней с тех пор, как ты вновь вошел в мою жизнь. О чем ты говоришь?» — недоуменно спросил Энакин. «Я люблю тебя». Сердце Энакина начало стучать быстрее. Он опустил взгляд. «Мы ведь уже решили, что не имеем права любить. Иначе нам бы пришлось жить во лжи. Да и мастер Квай-Гон, любовь, она приведет нас к гибели. А разве мы и так, с тобой, не на краю гибели?» — задала вопрос Падме. Ее прекрасные глаза смотрели в его и казалось, будто он мог смотреть в них всю свою жизнь. «Я искренне, глубоко люблю тебя», — тихо произнесла Падме. «Мастер Квай-Гон остался на Набу». «Да, она права, да и Квай-Гон почему-то не спешил спасать его мать. Ладно, орден, но Квай-Гон же забыл, или то был очередной урок, оставить мирское, но на краю гибели Энакин был готов забыть о запретах и предупреждениях ордена, кодекса и Квай-Гона с Обиваном». Падме приблизилась к его губам, и они слились в поцелуе, сладком, будоражущим. Мгновения счастья кончились, их вывели наружу, на арену. Она была огромной, круглой площадкой, посреди которой стояло 4 столба. Трибуны были заполнены джанизийцами до нельзя, их приветствовали. Точнее, разумные, если можно вообще таковыми назвать из-за их же собственных обычаев, собирались их казнить и радовались, смаковали каждый миг до казни, как и радоваться будут, когда их, наконец, казнят. У одного из крайних столбов был прикован человек. Энакин узнал своего наставника. Оби-Ван Кеноби, в своих неизменных, светлых одеждах, будто бы неверящим взглядом проводил его и Падме. Их подвели к столбам и заставили сойти с кареты. Один из джанизийцев повел Падме к предназначенному ей столбу и сковал ее так же, как и Оби-Вана, заведя руки наверх, тогда как двое сопровождали Энакина. «Я думал, ты не получил мое сообщение», — обратился к нему наставник. «Я переслал его, как вы хотели, учитель», — поспешил оправдаться Энакин. «Ну и мы решили, что спасем вас». Оби-Ван бросил краткий взгляд на свои наручники, а после посмотрел на Энакина. «Умница», — саркастично произнес его наставник. Тем временем, один из джанизийцев взлетел, хлопая своими крыльями, и его руки также были заведены наверх. На лоджию-платформу, которую явно использовали важные гости арены, вышло несколько разумных. Арена Петранаки, троица приключенцев. Слева стоял уже виденный им мандалорец. Он был одет в типичную мандалорскую броню, в левой руке держал шлем, а на правой что-то искал в датападе. Чуть правее от мандалорца находился выделяющийся джанизианец. Он был в странном доспехе, который казался ему не по размеру, на руке были заметно обилие колец. Рядом с ним можно было заметить Яна Дуку, одетого в одежду черного цвета старика. Квай-Гон много говорил о своем наставнике, в том числе и то, что не понимает его теперь. Дуку связывался с ним, по его словам, просил помощи, точнее просил присоединиться к КНС. На что Квай-Гон ответил категоричным отказом, с тех пор он сам не мог вызвать своего наставника. Да и наставник не спешил идти на контакт. И наконец Нут Ганрей, вице-король торговой федерации, выглядел как типичный неймодианец. Он Энакину не нравился, ведь ему некогда его описывала Падме, да и сам он искал информацию по нему. Джанизиец, что стоял рядом с Дуку, что-то протрещал. Именно так, их язык был крайне странным для уха антропоморфного разумного. Сам Энакин их особо не понимал, но точно помнил, что в Стриро есть язык, в том числе и джанизийский. Арена, что до этого ходила ходуном от радостных криков, в мгновение стихла. Тем временем, джанизиец опять что-то сказал, взмахнув правой рукой. Лоджия сепаратистов. Слева направо, Джанго Фетт, Погльменьше и Ян Дуку. Решетки, что вели в подтрибунные помещения, начали медленно открываться. Всего было 3 решетки, что открыли для них, и Энакину стало понятно, как именно их собирались убить. Из-под трибунных помещений медленно выходила троица животных. Рик, Нексу и Аклай. Рик, так зовут не только ГГ-модусов ЦОС, но и это существо. Нексу, Аклай. Каждое хищное и крайне опасное животное при помощи статических копий направляли на них. Аклай предназначался Оби-Вану. Рик, ему самому, а на Падме пытались натравить Нексу, которая была за пару секунд крайне раздражена копьем и напрыгнула на Джанизийца, прокусив тому грудную клетку и мгновенно убив своего мучителя. Однако торжествовать не стоило. Нексу все равно направит на Падме. По связи силы учитель-ученик, Энакин ощутил спокойствие. Его наставник делился с ним своими эмоциями. «Боевое предвидение лучше работает, когда ты холоден разумом», припомнил Энакин как-то фразу, которую слышал от магистра Лайта. «Похоже, добром это не закончится», подметил Скайуокер. «Давай, сосредоточься», попросил его Оби-Ван. «А как же Падме? О, она-то на высоте», донеслось от наставника. Она посмотрел по правую сторону от себя. И в самом деле, девушка освободилась от наручников и забралась на свой столб, тем самым спасаясь от Нексу. Тем временем, Аклай напал на Оби-Вана. Его наставник мастерски подставил цепь под удар и зверь его же и освободил, впрочем не собираясь отпускать, пытаясь задеть наставника когтями. Тем временем, Рик попытался протаранить Энакина своим рогом, но Скайуокер воспользовался силой, напитав свои мышцы, прыгнул в воздухе, совершив сальто и перевернувшись вокруг своей оси, оседлал животное. Сверкнула цепь, обернувшись вокруг могучего рока животного. Энакин не мог рассмотреть сражение между Оби-Ваном и Аклаем, могучим, шестилапым животным, происходящим с Виндекса. Хотя краем глаза он наблюдал именно за Падме, которая вполне успешно держалась против Нексу. Именно из-за того, что он отвлекся, он не смог удержаться на месте и упал на скорости. Рик замедлился и после остановился, но до той поры протащил его метров 10 по неприятной почве арены. Сейчас самое время. Энакин вспомнил все, что знал про работу с дикими животными, как укрощать их при помощи силы, медленно приближаясь к нему и направляя силу на его разум, какой-никакой, стараясь подчинить животное своей воле. И оно попало под воздействие техники. Энакин прыжком вновь оседлал Рика, в этот раз перевязав цепь вокруг его шеи. Работники станции угнаться за Риком не смогли, так что Скайуокер решил помочь той, кто в этом нуждалась. Навыков его наставников, как он ранее подметил, хватит на то, чтобы выстоять против Аклая, пусть даже с шоковым копьем. Оби-Ван не спешил применять силу против объекта фауны, видимо приберегая техники по типу телекинеза для дальнейших действий. Разве что наставник усиливал свое тело силой, чтобы мочь уворачиваться от ударов Аклая. Разогнанный Рик, будто спидер без тормозов, буквально снес Нексу, которая среагировать не успела. «Прыгай!» — попросил он Падме, и та сначала аккуратно спустилась при помощи цепи со столба, а затем Энакин помог ей забраться на животное, Прим, автора. «Да я знаю, что в фильме она спрыгнула с этого несчастного столба и приземлилась, разведя ноги вагиной. По мне так это немного, возможно, травмирующий способ». Она чмокнула его в щечку, и они поскакали на помощь наставнику. Оби-Ван как раз метнул в Аклая копье. Тот взревел от ярости, но быстро вытащил его из себя и укусом разломал на части. Не успел Энакин порадоваться тому, что Оби-Ван вскочил прямо за Падме и уже было направить Рика в сторону выхода, как с этого самого выхода выкатилось 7 дроидик, которые окружили их и пришли в боевое положение. И что делать дальше? О, арена Петранаки. Знаковое место для всей франшизы и фан-сообщества «Звездных войн». Не счесть, сколько фанфиков началось на ней, и спустя пару глав заглохло к чертям собачьим. Как хорошо, что я не герой фанфика, попавший именно на арену. Такое попадание – почти гарантированная смерть, ибо разум еще не понимает возможности джедайские, новое тело, иной баланс, физические показатели. Как хорошо, что если обо мне и пишут фанфик, так тот, в котором я родился за многие годы до этого события и успел отожраться на многих персонажах, грубо говоря, натренироваться. Дерьмово только то, что меня не сделали ор по рождению и пришлось реально во все впрягаться, рисковать жизнью и не единожды. Однако, мы попали именно в тот самый момент, когда троица, Оби-Ван, Энакин и Падме, столкнулись с препятствием, которое им не преодолеть. Вдали я видел, как Винду зажег свой световой меч и выставил его перед Фиттом. Уже во время казни Джанго получил от меня инструкции, джедаев не убивать вообще, попытаться налететь на меня, я его не больно вырублю и заставлю отступить, и ни в коем случае, не лезть на винду. Надеюсь, он понимает ценность моих инструкций. Как по команде, джанизийцы засуетились от того, что на арене обнаружились джедаи. Я находился слева от Айлы Секуры, которая активировала световой меч и вытащила Вистар 34 из кобуры, и справа от Сефранс, которая активировала свой световой посох. И мне что ли в этом шоу пафоса поучаствовать? В правую руку выскользнул световой меч. Электроцепь замкнулась и вспыхнуло темно-зеленое лезвие. И драка началась почти что сразу. Винду пообщался с Дуку, но отсюда их было не слышно, а после эпично спрыгнул с балкона. Армия дроидов выступила на арену, как и воины джанизийцев. Последние были опаснее из-за своего вооружения. Впрочем, не с моими рефлексами. Я спрыгнул вниз к основной толпе джедаев, приземлившись на В2 и тут же пронзив тот мечом. Сила начала питать мое тело, будто река, разливалась по каждой мышце. Завращав клинком, я начал использовать Сарису, стараясь отбивать выстрелы в армию наших врагов. Раздался взрыв. Звуковая пушка. Я посмотрел в сторону. Она разнесла один из столбов для казни и спешила троицу Оби Падме Энакин. Нет, такое нам не надо. Я выстрелил кошкой в оставшийся стоять столб и взмыл в небо, притянув себя к нему и воспользовавшись им для длинного прыжка. На оператора звуковой пушки я свалился сверху, тут же пронзив его мечом и, развернувшись в воздухе, разрезал орудие. Очутившись на земле, я ощутил взрыв, видимо, что-то важное задел. О, толпа дроидов. Повращав мечом, я ринулся в атаку, на ходу отражая выстрелы. Дроиды не были соперниками даже юнлингам, по крайней мере не серии в один. А вот НК, раздраженно. Какие вы слабые. Он находился в метрах 5 от меня, и я мог слышать, при помощи техники силы и магии своих острых ушек, его идеально. Замечание. Вы должны были уничтожить кожаных мешков, но вы недостойны даже того, чтобы забить самый никчемный кожаный мешок в этой вселенной. Предложение. Позвольте вас отправить на утилизацию. А как его задело? Энакин и Падме тем временем начали играть в колесницу, а Оби-Ван отошел сражаться с дроидом. Все предели, и сосредоточился на постоянно пополняемой толпе врагов, которых рубил направо и налево. Я старался держать в поле зрения Оби-Вана, который как раз стал рядом с Винду, а на них несется носорог, ну точнее, Рик, опасная тварь родом с Элизи. Рог по центру и два бивня по обе стороны, плюс набранная скорость. Опасный коктейль, который может отправить на тот свет даже джедая. Как там было? У носорога плохое зрение, но при его физических параметрах, это не его проблемы. Так и тут, зрение у Риков было не самым лучшим. Но этому животному было плевать, он набрал скорость и готовился приготовить джедайскую отбивную в количестве 2 джедаев. Правда, в фильме Оби-Ван едва успел увернуться, а Винду отрубил ему один бивень, после чего Рика убил Джанго Фетт. Надеюсь, никто не додумается с кондачка атаковать Дуку. Он сможет защитить себя, даже если на него нападет сразу несколько джедаев. Трибора я убрал, но от идиотов никто не застрахован. Тем временем, я решил вмешаться в эпопею Рика. Вновь набрав разгон тем же способом, при помощи кошки, я быстро пересек разделяющие нас 20 метров и влетел в тело животного. Световой меч тут же пронзил его голову. Рик дернулся и затих, упав прямо перед Оби-Ваном и Мисом. «Ну что, как вам местная фауна?» – спросил я, выравниваясь. «Я сыт ей уже по горло», – громко заявил Оби-Ван. Джанго Фетт посмотрел мне за спину Винду. И в самом деле, прямо за моей спиной стоял наемник, который приземлился после смерти Рика. В правой руке был виден его привычный Вистар 34. «Он мой», — заявил я. «Ты переоцениваешь себя, джедай», — послышался голос Фетта из-под шлема. «О, сила, если бы мне платили каждый раз, когда я слышал эту фразу, или ее аналог, я скупил бы всю галактику с потрахами». Подумая о переоценивании в другом месте, в следующее мгновение Фетта буквально снесло с ног. Мощная волна телекинеза отбросила его и даже тушку Рика. Фетта протащил по земле, и в конце он влетел в дроидику, выведя ту из строя ударом своего шлема из бискара. Винду в фильме рубил по шее, где защиты не было. Явно работало его умение «слабая точка». Судя по ощущениям, я умудрился, даже у бронированного, вывихнуть его правую ногу. Тушка же Рика. Ао, тушка Рика рухнула прямо на с десяток дроидов в один, расплющив тех. Я лупил со всей силы, если можно так выразиться. Осмотрел я освободившийся путь. Помимо Фетта и Рика, волна телекинеза снесла и ряд дроидов. Джедаев, так совпало, на линии атаки не оказалось. Занимательный эффект. Надо будет повторить. Фетт явно скажется раненым в бою. Все же, многие видели, что он бросил мне вызов и что я его одолел. Да еще и так мощно. Но не станут ли подозревать его Сидиус и Тиранус в том, что все это фальшиво? Все же я предпочитаю убивать, а не отшвыривать от себя. Впрочем, не думаю, что они посчитают такую победу фальшивой. Ладно, пора продолжить бой. Прыжок, сальто, и я приземляюсь рядом с тремя в один, широким взмахом меча их уничтожая, затем резко броситься направо, и в этот раз моей целью стал дроид в два, которого я расчленил. Резко разворот, несколько отбитых бластерных выстрелов и бросок к следующей цели. Однако, как бы ни старались джедаи, дроидов было слишком много. Я даже активировал боевое слияние, попытавшись усилить таким образом союзников. На какой-то момент, мои товарищи действительно стали драться сильнее, но все прибывающая армия дроидов теснила нас и окружала. Из 170 присутствующих, к концу дожило 97. Еще 15 джедаев было ранено, им оперативно оказывала помощь Луминара Ундули, вокруг которой собрались выжившие и только оборонялись. Так как я старался взять именно тех джедаев, которые не лишались боевой практики, защитников, теней убийц, то и жертв было меньше. В фильме в живых осталось, дай сила разумных 20. Я не ждал, а готовился, намеренно делая так, чтобы в храме было много джедаев боевых специальностей к моменту начала войн клонов и атаку на Дженезис. И это дало свои плоды, хоть какие-то. Наконец Дуку поднял руку, остановив атаку. Мы явно ушли в глухую оборону, которой не виделось ни конца, ни края. Хотя Винду и готовился взять меня, Пло Куна, Шаакти, Киади Мунди для одного мощного прорыва к Дуку в попытке его уничтожить. Но Дуку решил закончить бой раньше. Магистр Винду, его голос налился силой, так что его было слышно, казалось, везде. Нас окружили тысячи дроидов и джанизийцев, некоторые из них даже парили. Вы проявили доблесть, достойную увековечивания в анналах Ордена Джедаев. Сдавайтесь, и мы пощадим ваши жизни. Мы не станем предметом вашего торга, Дуку, резко произнес Винду. Что же, холодно ответил Ян Дуку. Мне жаль, старый друг. Дроиды и джанизийские воины вновь приготовились к бою. Я стал расслабленно, потому как, смотрите, Падме Амидала указала наверх. Вот и они. Корени двигались Лаат, ХТТПС и ПЦОК 9 XNG XP и маги JPG. Транспортники заходили на посадку посреди арены. Вот и фиттовские клоны подоспели. По-видимому, придется использовать несколько больше транспортников для полной эвакуации джедаев, так как нас осталось больше. Все узнали великого магистра. Так что все, стоящие на ногах джедаи, запрыгнули на лааты, помогая раненым. Убитых, увы, пришлось оставить здесь же. Я запрыгнул стан на транспортник с Йодой. Шаакти тоже была со мной. А вот Айла направилась на другой транспортник, прикрывая Луминару Ундули и Борисовфи, пока те эвакуировали раненых. Челноки поднялись в воздух. Вдали виднелись фигуры актламаторов, что заходили на посадку. Некоторое оружие можно было бы только высадить, а не транспортировать при помощи лаатов. К примеру, артиллерийские установки Стау, Прим, автора, самоходная тяжелая артиллерийская установка, на английском СПХ. Если граф Дуку сбежит, новых сообщников из других систем он найдет, сообщил Йода, когда мы пролетали мимо севшего на поверхность актламатора. Мимо промелькнули выстрелы из турболазера, который работал по нашим транспортникам. Согласитесь, а ведь это же лучшая иллюстрация. А я же говорил, подметил я, о том, где ты был прав и почему мы ошиблись, поговорим после, процедил Винду. Не перечесть то, сколько раз я слышал эту фразу, Мейс, ехидно ответил я. Сейчас важнее покончить с этим конфликтом. Пилот, садитесь в центре схватки, приказал Винду клону, и тот исполнил приказ, сев прямо перед наступающими войсками. Другие лааты, кроме разве что Абиванского, тоже садились и выпускали джедаев с клонами. Винду, Пло Кун, Шаакти сошли с транспортника. 5 спецбатальонов десантников готовы, услышал я слова клона. Пилот, позвал я клона, доставьте нас на командный пункт. Я посмотрел на Йоду. Пора бы придать этому сражению немного более упорядоченный вид. Согласен я, произнес Йода, и свяжите меня с командирами актламаторов. Хочу приказать им поднять корабли в воздух, те, которые уже высадили десант, будет исполнено. Использовать ты их, как установки артиллерийские полагаешь, танки, пехота, это хорошо, посмотрел я на корабли шары Федерации, что выступали частями барышников. но с артиллерией все пойдет бодрее. И передайте мне список прибывших соединений. Есть ли тут элитные соединения для специфических задач? Хорошо бы им приказать провести ряд диверсионных работ, обойдя основное сражение. Все будет сделано, сэр, сказал один из клонов. Что же, посмотрим, смогу ли я хоть немного улучшить итог. Глава 39. Атака клонов. 6. Первая битва за Джианазис. 3. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. На Джианазис, в общем и целом, заявилось 192 тысячи клонов. Это довольно внушительный контингент, учитывая то, что сражения могли быть скоротечны, что связано с технологическим развитием Звездных войн. Оружие тут, стоит признать, куда убойнее. И я говорю не о световых мечах, которые режут почти все, но про обычное оружие, которое может позволить себе каждый. Посему бой были очень скоротечны. По моей просьбе, клоны передали мне общие сведения о вступивших в бой подразделениях. В первую очередь я решил озаботиться фронтальным боем. Вызывать каждого джедая я не стал, но у меня был список командного состава клонов. «В первую очередь надлежит сделать следующее», – произнес я. «Тут написано о наличии элитных командос, клонов-диверсантов, чья специализация – диверсия, не так ли?» Посмотрел я на клона, на чьей броне были заметны желтые линии. «Так точно, магистр», – произнес клон, покосившись на Йоду, а после на меня. «Нами развернуто порядка 80% подразделения от общей численности. Мы находились на позиции СТУ. Именно отсюда и курировался бой по всей планете. Клонам команда следует поручить рейды по тылам противника», – произнес я. «Передайте мне данные рекогносцировки», – потребовал я. «Обычные подразделения, пускай высаживаются в бой и продвигаются вперед. Артиллерии, сейчас не стрелять по локациям наземным. Откройте огонь по их кораблям ядрам». Я указал в сторону ядер барышников. Причем, чем быстрее, тем лучше. Связь с капитанами акклиматоров налажена, так точно, ответил клон. Артиллерия как раз дала первый залп. Соединяйте, потребовал я и увидел перед собой 10 разумных. Еще 2 акклиматора заходило на посадку, и что-то приказывать я им не видел смысла. Всем, кто высадил все свои войска, требуется поднять корабли сейчас же и открыть огонь по дальним локациям. Корректировщиками выступит клоны Командос. Я посмотрел на командира клонов. На каком основании мы обязаны следовать данному приказу? Спросил один из разумных. Высокий, в форме корпуса юстиции. На то, капитан, смерил я взглядом мужчину, что у нас тут война, между прочим, и нам надлежит использовать все средства для победы. Или у вас какие-то проблемы с исполнением данного приказа? Нет проблем, произнес другой мужчина, чьей отличительной особенностью были ухоженные бакенбарды. Капитан Генрик просто погорячился, магистр джедай, надеюсь, он в дальнейшем будет избегать данного состояния, смерил я взглядом более юного капитана. Исполняйте приказ. Да, я знаю, что для взлета вам нужно время, но битва к вашему взлету не кончится, а отряды Командос как раз разведуют обстановку в тылах. Половина кораблей пусть отработает по земле, остальные по кораблям ядрам. Действуйте. Так точно, чуть ли не в хор произнесли оставшиеся. Вижу я, командовать ты начал неплохо, заметил Йода. КХМ, кому война, а кому мать родна, ответил я незамысловатой фразой. Не то, чтобы я был рад текущим событиям, но примерно представляю, как надо действовать. Наставник, а что делать мне? Напомнила о себе Се Франс. Вы дадите мне отряд клонов, или я буду тут? Грустным тоном. Я не участвую в утилизации недостойных. Вы оба отправитесь сейчас же в усиление отряду Дельта, незамедлительно ответил я, пробежавшись по списку отрядов Командос. А им будет поручено уничтожить командный состав сепаратистов. Думается мне, это сделает отряд эффективнее. Замечание. Я буду работать с кожаными мешками в смешной броне. Предложение. Могу ли я сам отправиться проводить утилизацию позора дроидов? Заткнись, произнесла Тан. Твоя речь меня только злит. Насмешка. Глупый, синекожий кожаный мешок. Вопрос. Хозяин, как же я ненавижу это слово, когда вы научите ее послушанию. А может, мне тебя на запчасти разобрать? Заткнитесь вы оба, жестко потребовал я. Или я прикажу клонам вырыть вам ямы 3 метра на 3, посажу туда и заставлю учить устав армии клонов. Мне показалось, или от клонов почувствовалось одобрение. Тем временем к командному пункту подлил Лаат. Оттуда вышло 4 клона, которые мне были известны заочно, можно сказать, ведь я играл в ту игру, шедевральную. Это был один из тех продуктов, который фактом своего существования низводил все то, что изобрела одна мышиная компания, в статус хатского дерьма, а фанатов данной продукции впереводил автоматом в орден капрофагов. Я даже рад тому, что это более именно легендарная вселенная. Да, угрозы в ней посущественнее нового канона, ибо там явно не умеют ничего в проработке угроз. Но даже так, мне легенды мили, а угрозы мы сможем преодолеть. Вышедшие клоны чувствовались будто несколько иначе, чем окружающие. Это были звери, хищники, с холодным разумом и отточенными навыками. Лучшие из лучших в буквальном смысле. Отряд Дельта, слева направо, Сев, снайпер, босс, командир, скорч, подрывник и фиксер, хакер. Каждый из них имел свой уникальный окрас брони. Сев носил броню с кроваво-красной маркировкой, босс – оранжевый, скорч – желтый, ну а фиксер – зеленый. Остальным команда с задачей я буду нарезать при помощи приказов, но этих получилось вызвать. «Сэр, поприветствовал меня босс. Отряд Дельта прибыл. Мне сообщили, что вы желаете нас видеть». «Да», – согласно кивнул я. «Вам я собираюсь поручить особое задание по лишению врага командирского состава. Нам следует устранить Дуку», – спросил Сев. «Отличная шутка», – оценил я. «Дуку одаренный. Кровь есть и у них», – мрачно произнес снайпер. «Только вы не успеете ее ему пустить», – возразил я. «Вдобавок, Дуку вряд ли сейчас будет именно руководить войсками. Он дело джедаев. Вашей же задачей будет устранение командования джианизийцев. Война продолжится и после этой битвы. Слишком уж большие ресурсы у наших врагов, но желательно Джианазис замерить. Я уже послал приказ отряду Тета объединиться с рыцарем Квинланом Восом и Эйлой Секурой и отправиться на уничтожение фабрики боевых дроидов. Что же до вас, вам поручается найти и уничтожить Санфака, который руководит силами джианизийцев. В усиление я вам передаю свою ученицу, Сев Ранстан. При всем уважении, сэр, мы идем не на увеселительную прогулку», — отметил Сев. «Да ладно тебе, Сев», — влез Скорч. «Ты посмотри, какая красавица эта Сев Ранс, или у тебя даже на нее не взойдет». «Помимо Сев Ранс», — проигнорировал я их шуточную перебранку, «с вами пойдет НК-47, с нами пойдет жестянка бить жестянок», — едко спросил Сев, который перевел взгляд на дроида. «Предложение. Советую подбирать слова. Кожаный мешок. Угроза. Иначе я набью тебя бластерными зарядами. Да я тебя пристрелю раньше, чем ты попытаться сможешь. Отношения выясните потом», — резко произнес босс. А теперь, раз уж мы получили задание, он резко развернулся и направился к Лаат. «Сев Ранс и НК, в вашем подчинении. Пусть Сев Ранс служила в армии, она служила именно во флоте, а не схожих с вашим отрядами. Так что, босс, ты ими обоими командуешь». «НК», — я выжидательно посмотрел на дроида, раздраженным тоном. «Мной, великим НК-47, будет командовать кожаный мешок. Поверь, жестянка, нам это энтузиазма не добавляет», — произнес напоследок Сев. «Свяжите меня с Адигаллией», — потребовал я, проводив отлетевший Лаат взглядом. «Как там дела в космосе?» Тем временем раздалось несколько громких выстрелов. За командным пунктом, чуть наклонив носы вниз, актламаторы открыли огонь, зависнув в небе. Турболазерные заряды быстро преодолевали расстояние между актламаторами и сферами барышников, на которых расцветали взрывы. Тем временем передо мной появилось изображение Талатианки. Она управляла отрядом джедаев, который отделился от основной группы. Если 50 джедаев, еще Йоды, было отправлено в наземное сражение руководить отрядами клонов, то остальные были направлены в космос, и Адигаллия возглавила именно вторую группу. В космическом сражении участвовало 30 джедаев, в основном именно асы. Почему нас стало меньше? Потому что часть нашего отряда была уничтожена во время работы ПВО, когда мы летели на Лаатах. Противник смог сбить два Лаата, на которых летели мои товарищи по ордену. Впрочем, рефлексировать надо будет позже. Нам поступила передача о том, что Дуку приказал наемнику Квику Тоту обстрелять Джианазис Тригексалоном, — доложила Галлия. Информация подтверждается тем, что на орбите планеты нами было обнаружено два корабля из его соединения класса Саваов. Они вступили в бой с республиканскими силами. Я приказал поднять актламаторы с поверхности, — ответил я Галлии. Часть из них останется в атмосфере и будет исполнять роль артиллерийских платформ. Также в космос выходит два актламатора на данный момент. Они помогут разобраться с соединением Квика. флот Гекс, соединение Квикатота, корабль Саваоф и истребитель этого же флота. Точного названия истребителя соединения нет, в англоязычных источниках он фигурирует по названию эскадры истребитель Саваоф. «Спасибо», — кратко ответила Галлия. «Тяжелые корабли станут достойной помощью. Главное, не дайте им использовать дыхание дракона. У нас тут много разумных. Если распылить тут, множество клонов погибнет, и не только их. Впрочем, инсектам обычно плевать на рядовых, а главные, вроде поп для меньшего, укроются в катакомбах. Смерть же столького количества разумных, причем мучительная и почти одновременная, проблема и для джедаев. Найдутся те, кто сможет пережить действие яда. Все же детоксикация не такое редкое умение, и одновременная смерть стольких разумных может ударить по мозгам. Так что удар биологическим оружием – это еще и огромный риск падения многих из наших. Я передам приказы капитанам о том, что они поступают под ваше распоряжение. Сконцентрируйте весь огонь на носителях Тригексалона и прибейте Квикатота. Его уничтожение поможет нам всем. Будет исполнено, магистр», произнесла Галлия, отрубив связь. «Ну а теперь обычное сражение. Легионы клонов, а именно, самые обычные, не элитные коммандос, которым я нарезал рейды по тылам сепаратистов, продвигались вперед довольно бодро, тесня дроидов. Армию дроидов также доставали удары по дальним локациям. Уже два ядра было разрушено. Правда, не то, что было ближе к нам всем. Я приказал откламаторам стрелять не впритык к нам, ибо это означало бы возможность задеть наши силы, а по дальним от нас ядрам. Сепаратисты буквально ничего не могли сделать открывшим огонь откламаторам в атмосфере, потому как барышники находились в космосе и готовились именно улетать, а не вступать в бой. Ничего серьезного, что может войти в атмосферу, у них не было, чем я беззастенчиво пользовался. «Сэр, они переводят корабли в космос», — произнес клон-командир, привлекая мое внимание. «Я как раз отослал приказ клону КС-7567 из 501-го легиона. Кажется, именно такой номер был у кого-то важного из 501-го. Память о первой жизни уже подводит, все же в «Звездных войнах» я прожил больше, да и жизнь куда более яркая». 501-му легиону было приказано остановить продвижение и дождаться артподготовки только что взлетевшего с поверхности еще одного откламатора по локации, которую они собирались штурмовать. Помимо этого, к ним на помощь спешило соединение во главе с Винду. «Сосредоточить огонь на звездолете ближайшим должны вы», — влез в бой Йода. «Так точно. Задать координаты 515», — приказал клон. Стоу открыли огонь по начавшей взлетать сфере, и после попадания еще нескольких выстрелов со стороны откламаторов, сфера полетела вниз. ХТТПС и ПЦУ-5С-30Q-70 и маги ПНГ. Попрочем же начали работать откламаторы. «Сэр, это были последние корабли врагов», — отрапортовал клон до того, как сфера, ближайшая к нам, упала на землю и подняла огромное количество пыли. Пыль от падения сферы барышника накрыла все поле боя и даже нас в том числе. Я вставил перед командным пунктом барьер, сделав так, что поднявшийся объект ненависти на киноскаю Экера, песок, не задел нас всех. «Хмммм», — поморщился Йода. «Корабль нужен мне», — обратился он к клону. «Будет исполнено», — ответил клон. «Справишься тут ты и без меня», — продолжил великий магистр. «Меж тем, возмущение в силе чувствую я. В опасности большой Скайуэкер, юный наставник его. Ну, раз уж они в опасности, летите», — хмыкнул я. «Ваш доклад принят», — произнес я, посмотрев на клона. «Пусть наземные войска продолжат штурм укрепления оставшихся врагов». Набрав на датападе известную частоту, я вновь вызвал командиров откламаторов на связь. «Капитан Генрик и капитан Уиллос остаются в атмосфере со своими кораблями. Приказ тот же. Остальным выйти в космос и атаковать силы сепаратистов. Мастер Адигаллия будет осуществлять руководство». Я посмотрел на также вызванную мной талатианку. «Что насчет флагмана Квика?» — спросил я, когда капитаны прервали связь, начав производить приказанное. «Флагман Саваоф был уничтожен, магистр», — ответил Ади, — «но сам Квик, увы, сбежал. Вот оно что», — сделал я зарубку в памяти. «Надо будет с ним разобраться. Биологическое оружие – это не шутки. Впрочем, сейчас не до этого. Сейчас в космосе 3 откламатора, а в атмосфере было 5. Я отдал приказ, чтобы 3 откламатора перешло в космос. Помимо этого, оставшиеся 4, когда полностью высадят войска, тоже пойдут в космос. Мастер Адигаллия, Вам надлежит принять командование указанными силами. Надо уничтожить как можно больше барышников, желательно подловить и тот, на котором Нутганрей. Если бы они были промаркированы, пробурчал Ади. Ладно, сделаем все, что требуется. Она отключила связь, и тут же поступил сигнал от Мииса Винду. Лайт, произнес Винду, мы взяли северный бункер Кайнес. За его спиной виднелась Шаакти, Эвин Пиэл Лэйфэй. Лидеры нашлись? Нет, они сбежали, ответил Винду. Есть сведения о Дуку. Подозреваю, магистр Йода примерно знает, где он, по возмущению силы. У меня же есть другое для вас задание. Только что пришло сообщение о том, что была обнаружена локация, откуда осуществляет командование Попгль меньший. Перед нами возникла голограмма. От вас не так далеко. Пусть все подразделения под вашим командованием выдвигаются по следующим координатам. Я только что отослал их оставшимся аккламаторам. Они, пока вы прибудете, произведут артподготовку. Принято, произнес Винду. Следующей на связь вышла Тан. Се Франс была потрепана, ее одежда была в подпалинах, но она была цела и даже нагловато улыбалась. «Мы справились, наставник», — нагло произнесла она. «Это ничтожество хотело сбежать. Каково наше следующее задание?» Фиксер говорил, что перехватил сигнал мастера Урсимуду. «Он исходит из катакомб неподалеку. Мы смогли словить ее сигнал, сэр», — донесся голос Фиксера. «Клон появился рядом с Тан, но когда попытались ее вызвать, нам никто не ответил. В таком случае, проверьте, почему она не отвечает». Я порылся в датападе. Она писала, что отправилась за лидерами сепаратистов. Ее мог убить Дуку. Впрочем, если она была убита в катакомбах, то кто-то и другой. Вы предполагает худшие? Да, спросил Се Франс. А может, она просто уронила камлинг? На то надеюсь, Тан, спокойно произнес я. Исследуйте катакомбы. Бой продолжался. На меня, как на единственного, по сути, командующего, обрушился целый рой разнообразных докладов. Космос и Земля, несмотря на победные реляции о захвате точек, бункеров, уничтожении кораблей, требовали внимания все больше. «Мне это не нравится», – бурчал Сев, когда они двигались по катакомбам. «Джедай, которым являлась красивая, скорее всего, так ее оценивают, девушка с синей кожей и черными волосами, освещала путь своим оранжевым световым мечом. Группа Дельта пользовались фонарями на шлемах. Что струсил?» — едко спросил Скорчу товарища. «А как же жестянки? Сейчас я вас отправлю на пересборку. Помолчите вы оба», — раздраженно бросила Тан. «Я пытаюсь сосредоточиться на сканировании местности». Девушка напряженно всматривалась вперед. Сенсорика вне боя, которая должна была, словно радар, покрывать все вокруг на определенном радиусе, ей всегда давалось исключительно плохо. «В бою, пожалуйста, боевое предвидение». В те времена, когда она была офицером Чисского флота, она могла предвидеть действия врагов. Но вот обнаружение, это был ее камень преткновения. Ее наставник, этот самодовольный магистр, изматывал ее тренировками, чтобы научить ее хоть чему-то в этой стезе. Наконец, их внимание привлек Фиксер. «В 10 метрах от нас, сигнал мастера Ур», — произнес технический специалист, — можно было его так назвать, замечание, означенный мастер, скорее всего, не подает признаков жизнедеятельности кожаных мешков. «Как же ты достал меня, жестянка-переросток», — грубо произнес Сев. «Тише», — прервал конфликт босс. «Пройдемте». Тан посветила вперед. Спустя 10 метров они обнаружили ее. Женщина лежала на спине, а рядом пиликал действующий камлинг. Связь работала даже в таких местах. Она пыталась вызвать подкрепление. Судя по коду вызова, звонила напрямую магистру Лайту на командный пункт. Фиксер присел рядом с женщиной и внимательно осмотрел ее. Судя по всему, ее убили электропосохом, заметил клон. «Кто-то смог убить одного из ваших электропосохом?» – спросил Скорч. «Я думал, ваши рефлексы усилены до предела силой. Как вообще это могло произойти? Всякого можно убить, даже ее наставника-монстра». Если постараться, Тан присела рядом с женщиной и тоже приступила к обыску. Ее световой меч забрали. Видимо, кто-то взял себе трофей или опасное оружие, заметил босс. Вряд ли, покачала головой Тан. Не будучи одаренным, управляться с ним крайне трудно.